Попрощавшись с теми немногими знакомыми, которых она завела в главном лагере, она поспешила к палатке, о которой упоминал управляющий. Рин чувствовала одновременно облегчение и легкую тоску, понимая, что, возможно, больше никогда не увидит это место. Когда она уже подходила к большой палатке, послышался шум нескольких голосов. Ее учитель вдруг что-то пробормотал истине. «Нет, этого не может быть, не может быть. Проклятие, это так. Проклятие, я знал, что это случится». Он был встревожен. Она замедлила шаг и в замешательстве уставилась на свою тень. «Учитель, что-то случилось». Он помолчал несколько мгновений, а затем серьезным тоном произнес. «Рейн, мне нужно, чтобы ты внимательно меня выслушала». Она напряглась, охваченная внезапным страхом. Тем временем ее учитель мрачно продолжил. «В той палатке есть парень по имени Рей. Держись от него подальше любой ценой. Не разговаривай с ним, не слушай его, а еще лучше, даже не смотри на него. Относись к нему, как к больному чумой. Ты поняла? Кивни, если поняла». Рейн в недоумении уставилась на свою тень. «Почему? Он что, какой-то ужасный изверг? Он очень опасен?» Ее тень зашевелилась. «Да, очень-очень опасен. И он нечто гораздо худшее, чем ужасный изверг». Его голос дрожал от каких-то темных, леденящих душу эмоций. «Он подросток, так что держи дистанцию, хорошо? Кивни, если поняла». Рейн пару раз моргнула. «А?» Ее учитель прошипел. «Что ты делаешь?» «Я сказал кивнуть, если ты поняла. Почему ты не киваешь?» Она глубоко вздохнула, сдерживая множество нелестных слов. «Какого черта, учитель, ты меня до смерти напугал?» Он насмешливо хмыкнул. «Тебе следовало бы испугаться. Такой парень – смертельная угроза для неопытных юных леди». Рейн некоторое время молчала, а потом посмотрела на себя. Потрепанная кожаная одежда, тело, покрытое синяками, грязные бинты, скрывающие едва заживший порез на боку, мозолистые руки. «Где же эти неопытные юные леди, о которых говорил ее учитель?» Покачав головой, она медленно выдохнула и продолжила идти. «Понятно, я буду иметь это в виду. Сумасшедший ублюдок». Ее тень последовала за ней. «Эй, я не заметил, чтобы ты кивнула». Не обращая на него внимания, Рейн подошла к палатке, постучала в косяк двери и вошла внутрь. Просторная палатка была совсем не похожа на ее собственную. Палатка, которую использовала Рейн, была рассчитана на одного человека, а это, по сути, было небольшим зданием. Здесь было несколько отсеков, полевая мебель, и можно было стоять, не сгибая спины. В данный момент у входа собралось около дюжины обычных людей, таких же рабочих, как и она. Большинство из них были мужчинами, но нашлась и пара крепких женщин. На открытом пространстве перед ними четыре человека вели тихую беседу. Рейн не нужно было приглядываться, чтобы понять, что это пробужденные. Одна из них была нежной молодой девушкой со светлой кожей и рыжими волосами, одетая в красивую шелковую мантию. Другой – парень в кожаных доспехах, облокотившийся на стол с угрюмым выражением лица. Третья явно была наследием. Это была девушка с загорелой кожей и странными пепельными волосами, одетая в замысловатый комплект полных латных доспехов, выкованных из блестящей стали. Выражение ее лица было серьезным, а взгляд – острым. Конечно, все трое были бесспорно великолепны, как и все пробужденные. Однако все внимание привлекал четвертый человек. Рейн затаила дыхание. Перед ней стояла потрясающе красивая женщина в скромных красных одеждах и обращалась к юному наследию. Мастер. И не просто мастер, а одна из кровавых сестер, элитной группы вознесенных, служивших святой Сейшан и пришедших вместе с ней из забытого берега. Она говорила хриплым голосом. «Время важно, леди Тамар, однако вы должны быть осторожны. Не подходите слишком близко к ладони и, что бы вы ни делали, не пересекайте границу царства. Вы должны знать о последствиях. Всего хорошего, и я надеюсь увидеть вас снова через 2 недели». Наследие кивнуло. «С теми картами, которые вы предоставили, не должно возникнуть никаких проблем. Пожалуйста, передайте мою благодарность святой». Прекрасная мастер слегка поклонилась и ушла, не удостоив обычных людей даже взглядом. Несколько мгновений царила тишина, а затем наследие повернулось к ним. Выражение ее лица было мрачным. Боги, она была ребенком. Все трое, ни одному из трех пробужденных не было больше 18. Рейн было не так уж много лет, но, глядя на них, она чувствовала себя старой и увядшей. Наследие нахмурилось, а затем холодно произнесла. «Я, Тамар из клана Скорби. Это мои спутники, пробужденный Рэй и пробужденная Флёр. Вам должны были рассказать о характере задания. Наша цель – провести окончательное исследование окружающей среды на последнем отрезке восточной дороги. Мы отправимся через 2 часа. Рейн с любопытством изучала леди Тамар. Она не казалась особенно злой, но определенно обладала суровым характером. Хотя, учитывая ее возраст, она, должно быть, только недавно пробудилась. Скорее всего, это исследование было первым заданием, которое она получила в качестве пробужденной, так что на молодое наследие определенно оказывалось огромное давление, ведь она должна была показать хорошие результаты. Возможно, в этом и заключалась причина ее суровости. Отлично. Впрочем, это не имело большого значения. Рейн не собиралась следовать совету управляющего и добиваться дружбы и расположения девушки во время путешествия, ей не нужен был еще один благодетель. К тому же нынешний уже испытывал пределы ее терпения. Гораздо вероятнее, что в ближайшие несколько недель она едва ли обменяется парой слов с гордым наследием. Пробужденная Тамар тем временем кратко обращалась к каждому из рабочих, чтобы узнать их имена и оценить характер. В последнюю очередь она подошла к Рейн и остановилась перед ней. «Имя?» — Рейн ответила почтительно, не глядя наследию в глаза. «Рани». На этом Тамар должна была пойти дальше. Однако она задержалась на мгновение и посмотрела на рюкзак Рейн. Затем она неожиданно спросила: «Насколько хорошо ты владеешь этим луком?» Рейн наконец посмотрела прямо на лидера исследовательской группы и слабо улыбнулась. «Вполне неплохо». Наследие нахмурилось. «А как насчет меча?» На мгновение Рейн пришла в голову нелепая мысль сказать что-нибудь возмутительное, например, что она, вероятно, владеет мечом лучше, чем трое молодых пробужденных вместе взятых. По какой-то непонятной причине ей захотелось похвастаться, когда на нее уставилась прекрасная девушка-наследие. Но вместо этого она просто сказала: «Я хорошо им владею». Наконец Тамар изучила ее одежду. «У тебя есть опыт походов по дикой местности?» Рейн кивнула. «Некоторый». Пробужденная вздохнула, а затем наконец отвела взгляд. «Хорошо». Я удивилась, что они послали кого-то столь юного, но, похоже, ты не совсем беспомощна. Рани, не тормози нас. Рейн вдруг захотелось рассмеяться. Как эта пробужденная с детским лицом могла назвать кого-то слишком молодым? Обучение наследия действительно было чем-то другим. Разумеется, она не рассмеялась. Вместо этого она слегка поклонилась. «Ах, да, леди Тамар, я сделаю все, что в моих силах». 2 часа спустя они покинули главный лагерь и отправились в дикую местность. Глава 1780. Равнина Лунной реки. Восточная дорога строилась невероятно быстро. К этому времени она уже уходила далеко за пределы Рейвенхарта, входя в новый регион царства снов. Горы исчезли из виду, и с неба не падал пепел. Не было и людей. Насколько хватало глаз, простиралась бесплодная пустошь с холмами и глубокими каньонами, то тут, то там нарушавшими ландшафт. Иногда без всякого предупреждения глубокие каньоны внезапно издавали низкий плачущий рев. Затем они наполнялись стремительной водой и превращались в бесчисленные реки. В конце концов эти реки сливались далеко на юге, образуя великий водопад. Поскольку под определенным углом скалы водопада напоминали прекрасное лицо, особенно при лунном свете, его также часто называли плачущей богиней. Именно там находилась цитадель клана Скорби. Клан Скорби был древним и занимал особое положение в домене Сонг, потому что озеро под водопадом, известное как озеро слез, давало начало великой реке, которую также называли рекой слез. Эта река протекала через несколько регионов царства снов и служила водным путем для домена Сонг, а ее устье находилось на сумрачных берегах Штормового моря. Ее значение всегда было велико, но теперь, когда изолированные цитадели превращались в процветающие города, важность реки слез как соединительной ткани домена Сонг было невозможно недооценить. Цитадель клана Скорби возвышалась на утесах Великого Водопада, а город, которым этот клан управлял, находился внизу, на берегу озера слез. Теперь это был важный логистический центр. По крайней мере, так слышала Рейн. Сама она там, разумеется, никогда не была. Во всяком случае, Великий Водопад и усадьба юной леди Тамар находились далеко на юге. Сейчас Рейн беспокоили глубокие каньоны, которые им предстояло пересечь. Местность, по которой они двигались, была негостеприимной. Почва была каменистой, а солнце – маленьким и далеким. Снега было мало, но воздух был холодным и промозглым. То тут, то там попадались древние руины, поднимавшиеся из земли, словно заброшенные обелиски, указывающие на бессмысленность жизни. В общем, это была мрачная земля. Ночью она преображалась, потому что три прекрасные луны освещали усыпанное звездами небо. Рейн впервые видела такое чужеродное зрелище, поэтому была потрясена и впечатлена. Однако времени на то, чтобы наслаждаться видом, было мало, потому что равнина лунной реки была довольно опасной. Так далеко от Рейвенхарта дикая природа не была до конца приручена. В глубоких ущельях и старых руинах гнездилось множество кошмарных существ. Да и сама местность была коварной, ведь нужно было быть осторожным, чтобы не сорваться в пещерные расщелины или не быть сметенным внезапно появившимися стремительными реками. Когда-то через каньоны были построены каменные мосты, но большинство из них давно разрушились. Чтобы проложить дорогу, бригаде пришлось бы строить новые, поэтому в последнее время строительство замедлилось. Тем не менее к востоку от равнины лунной реки не было ничего, кроме зон смерти, так что нетрудно было предположить, что дорожная бригада скоро закончит свою работу. Рейн все еще не понимала, зачем королеве Сонг понадобилось строить дорогу в тупик, но она была не в том положении, чтобы задавать вопросы. Короче говоря, исследовательская группа продвигалась с трудом. Она состояла из дюжины обычных носильщиков, нескольких геодезистов, трех пробужденных, одного вознесенного эха и одного мертвого паломника. Работа Рейн заключалась в том, чтобы днем помогать толкать тележки с исследовательским оборудованием, а ночью заниматься делами в лагере. Это могло быть утомительно, но постоянная необходимость пересекать каньоны давала ей достаточно времени для отдыха. На самом деле, Рейн, возможно, чувствовала себя наиболее комфортно из всех членов исследовательской группы. Все остальные постоянно страдали. Их ботинки были мокрыми, их ноги были покрыты волдырями, им было либо слишком холодно, либо слишком жарко, их тела уставали от напряжения при подъеме через каньоны, но для нее это было похоже на расслабленную прогулку, даже на отдых. На самом деле, работа на стройке в главном лагере была куда более утомительной. Ее одежда и снаряжение идеально подходили для путешествия благодаря богатому опыту охоты на мерзости в дикой природе. Она была расслаблена и чувствовала себя комфортно, наслаждаясь приемлемым темпом и легкими обязанностями обычного носильщика. Даже не было необходимости сражаться с какими-либо кошмарными существами. В те несколько раз, когда на исследовательскую группу нападали, трое молодых пробужденных уверенно справлялись с угрозой. Несмотря на небольшую численность их группы, они прекрасно справлялись с опасностями царства снов. Рей, о котором предупреждал ее учитель, умел скрывать свое присутствие и даже становиться невидимым. Уже одно это позволяло им спокойно справляться с большинством мерзостей. Юная леди Тамар обладала мощным боевым аспектом и служила оплотом небольшой когорты. Ее воспоминания были более высокого качества, чем у большинства пробужденных, что помогало ей отлично справляться с ролью специалиста ближнего боя. Хрупкая девушка Флёр даже была целительницей. Ее дремлющая аспектная способность снимала усталость, а пробужденная способность останавливала кровотечение и ускоряла процесс заживления. А когда все трое сталкивались с чем-то, что было им не по зубам, вознесенное эхо выравнивало ситуацию. Эхо выглядело как огромный, чудовищный волк и было подарком, полученным Тамар от своего клана. Рейн не была уверен в классе этого существа, но оно казалось достаточно свирепым, чтобы справиться с большинством угроз, с которыми они сталкивались до сих пор. Так что Рейн могла просто расслабиться и наслаждаться своей ролью беспомощной обычной девушки. Конечно, по ночам она продолжала работать над своим ядром души. К этому времени управление эссенцией стало для нее привычным делом. Она также постоянно тренировалась, чтобы сделать свой контроль более тонким и точным. Превращать поток эссенции в бушующий водоворот было все еще тяжело и утомительно как физически, так и ментально, но после каждой медитации она уже не была так истощена, как раньше. Она также чувствовала, как ее тело постепенно становится сильнее, словно извлекая пользу из постоянного потока эссенций. Это была крошечная разница, но она была полезна, поскольку указывала на то, что она делает успехи. Если Рейн и беспокоилась о чем-то, так это о своем учителе. Хотя он не показывал этого, она могла сказать, что он почему-то напряжен. Он прятался в ее тени и почти не разговаривал, особенно когда рядом находился мертвый паломник, а когда говорил, пытался торопить ее еще настойчивее, чем раньше. Словно ее пробуждение вдруг стало неотложным делом. «Я и так стараюсь изо всех сил. Чувствуя себя угрюмой, Рейн толкал одну из тележек по бесплодной пустоши. День подходил к концу, и скоро они должны были остановиться. И как раз в тот момент, когда она об этом подумала, пробужденная Флёр приказала исследовательской группе остановиться. Она посмотрела вперед, где путь им преграждал еще один каньон, и вздохнула. «Сегодня мы разобьем лагерь здесь». Глава 1781. «Не стреляйте в посланника». В одной из телег лежала еда, но леди Тамар также убила утром пробужденного монстра. У Рейн было достаточно времени, чтобы собрать кусок мяса до того, как исследовательская группа продолжит свой путь, и теперь она была готова приготовить вкусный ужин. Хотя группа была невелика, между людьми существовало четкое разделение. Пробужденные в основном держались сами по себе, геодезисты тоже, а носильщики вообще всегда находились вместе. Сейчас они собрались вокруг костра и с блеском в глазах наблюдали за тем, как Рейн жарит мясо. «Подождите, подождите, вы все скоро все будет готово. Сегодня у нас будет пир». Она ухмыльнулась и перевернула сочные полоски мяса, заставив растопленный жир шипеть. В воздухе разлился восхитительный аромат. Один из рабочих засмеялся. «Рани, малышка, если бы я был на 30 лет моложе, я бы женился на тебе прямо здесь и сейчас, без лишних вопросов». Одна из крепких женщин из дорожной бригады бросила на него презрительный взгляд. «Старый козел, с чего ты взял, что был бы достоин жениться на нашей Ране? Мечтай дальше». Она защитно положила руку на плечо Рейн. «Но все же я точно знаю, что у тебя в сумке спрятана бутылка арака. Давай, доставай ее». Настроение было легким и теплым. Рейн была самой младшей из рабочих, поэтому они относились к ней с некоторой симпатией. Женщины особенно старались оберегать ее, как заботливые тетушки. Так что накормить их сегодня было ее способом вернуть благодарность. Пока мужчина доставал из рюкзака бутылку самогона, женщина отпустила Рейн и с жадностью посмотрела на шипящее мясо. Затем она смущенно произнесла: «Должна сказать, что у тебя необычная сковорода, Рани». Рейн усмехнулась. «Да, вы так думаете, тетя?» Что ж, это была правда, ведь в качестве сковороды она использовала лезвие топора охотника. Вещь была слишком тяжелой, чтобы использовать ее в бою, и слишком ценной, чтобы выбрасывать. Однако она была достаточно большой, чтобы поставить ее на огонь. Зеленый металл медленно нагревался, но прекрасно готовил мясо. Поэтому она часто использовала его для приготовления еды. Рейн прищелкнула языком. Раньше это было оружие демона. Удобная вещь, не ржавеет, легко моется, и я могу одновременно колоть им дрова. Мне так повезло, что я его подобрала. Рабочие рассмеялись. Когда первая порция мяса была готова, даже геодезисты смотрели на них с завистью. Рейн передала полоски мяса по кругу и положила вторую порцию на зеленый топор. Была еда, немного алкоголя и теплый костер. Три луны красиво сияли в ночном небе, и люди сгрудились в кругу света, пытаясь разговорами отвлечься от страха перед дикой природой. «Эй, ты ведь прибыл из Рейвенхарта всего за 2 дня до того, как мы покинули главный лагерь, не так ли? Чем ты занимался до этого?» Бородатый мужчина с суровыми глазами почесал затылок. «Раньше, я был техником по фильтрации воздуха в Антарктиде. Но в царстве снов воздух фильтровать не нужно, так что последние несколько лет я просто работал на стройке то тут, то там». Он на мгновение замешкался, а затем с овечьей улыбкой добавил: «Мы с женой хотели накопить немного денег, а потом переехать на юг и открыть магазин в одном из небольших городов, пока тот еще не развился. Было бы здорово иметь магазин в центре, но копить не так-то просто. Вот почему я записался в дорожную бригаду. Зарплата здесь слишком хороша, чтобы от нее отказаться». Остальные рассмеялись. «Раньше я был инженером-строителем в Антарктиде. Я управлял небольшим заводом по производству элитных ЛТС. Богатые ублюдки, а я был мойщиком полов в подземном комплексе на окраинах Оск. А ты, Рани?» Рейн широко раскрыла глаза и захлопала ресницами. «Я ходила в школу». Рабочие несколько мгновений смотрели на нее, а потом снова рассмеялись. «Боги, она же ребенок. Как такая прелестная девочка оказалась в дорожной бригаде? Что вы имеете в виду? Наша Рани крепкая как гвоздь, крепче, чем все мы, по крайней мере». Когда смех утих, женщина, обнимавшая ее до этого, посмотрела на новенького, Пила, и с любопытством спросила: «Кстати, какие последние новости в Рейвенхарте?» В царстве снов не было коммуникаторов, поэтому у простых людей не было возможности быстро получать информацию. Развлечений тоже было мало, и все страдали от скуки. Пилу, недавно прибывший из столицы домена Сонг, по понятным причинам оказался в центре внимания. Однако, несмотря на ситуацию, он не выглядел особо взволнованным. Тяжело вздохнув, бородач покачал головой. Сейчас все не очень хорошо. Я даже не знаю, что сказать. Как будто все сошли с ума. Рабочие посмотрели на него в замешательстве. Что? Почему? Что случилось? Рейн тоже слушала с интересом. Пилу колебался несколько мгновений. Вы, наверное, слышали, что какой-то псих пытался убить леди, меняющую звезду. Это и так было ужасно, но теперь вы не поверите, эти подонки из домена мечей пытаются намекнуть, что это был приказ королевы. Внезапно наступила тишина. Рабочие уставились на бородатого мужчину, в их лицах смешались растерянность, неверие и возмущение. Не может быть. Они что, сумасшедшие? Зачем ее величеству убивать леди, меняющую звезду? Что, черт возьми, происходит в домене мечей? Ты же не серьезно? Пилл снова вздохнул. Да, я понимаю, это просто смешно. На самом деле, все в Рейвенхарте злятся из-за этого. Он сделал паузу на несколько мгновений, а затем поджал губы. Глава 1782. Наследники войны. Даже Рейн была ошеломлена, услышав это. Для нее было новостью, что кто-то пытался убить леди Нефис. Неужели на свете есть такие идиоты? Эта женщина выжила на забытом берегу, покорила второй кошмар, будучи спящей, стала трансцендентом во время цепи кошмаров, сражалась с великими мерзостями бок о бок с королем мечей и победила в бесчисленных ужасных битвах как святая. В двух мирах было буквально два человека, которых было сложнее убить, чем ее. Но то, что клан Валор пытался открыто обвинить клан Сонг в покушении, было еще более безумным. Мало того, они требовали от королевы выдать одну из своих дочерей и мастера из вассального клана. Она бы ни за что не согласилась, о чем только думали правители домена мечей. Вся эта ситуация выглядела нелепо. Рейн казалось, что она спит, ведь реальность просто не могла быть такой. Это было слишком иррационально. В ее сердце зажглась искра гнева. Какой ублюдок пытался навредить леди Нефис? И кем возомнили себя эти люди из Валора, обвиняя домен Сонг в чем-то столь ужасном? Однако искра гнева быстро погасла. Она знала, как работают слухи и пропаганда, и не позволила бы так легко манипулировать своими чувствами, не зная всех фактов. Однако неприятный осадок остался. Рейн очень любила Рейвенхарт и людей, которых она там знала. Несмотря на то, что она немного отдалилась от большинства из них из-за своей правительственной семьи и тайны, которую хранила, они все равно были ее друзьями и соседями. Она чувствовала себя частью прекрасного сообщества, и было неприятно видеть, как это сообщество ложно обвиняют в чем-то ужасном и грязном. Остальные рабочие были еще менее спокойны. Их взгляды стали еще мрачнее. Эти ублюдки из Валора сошли с ума. Как они смеют пытаться захватить леди бесшумного сталкера? Они с самого начала пытались подавить наш домен Сонг. Неужели они думают, что мы так просто сдадимся? Боги, я никогда не воспринимал эти слухи всерьез. Но что, если их действительно захватил меняющий кожу? Может, меняющая звезда сама все подстроила? Не может быть. Леди Нефис никогда бы не стала участвовать в таком гнусном замысле. Но что, если меняющий кожу забрала ее? Тишина. Последний крик исходил не от рабочих. Слегка повернувшись, Рейн увидела, что в нескольких метрах от них стоит юная леди Тамар и смотрит на них с мрачным выражением лица. Ее глаза были такими темными, что это немного пугало. Целительница Флёр стояла позади нее, пытаясь оттащить ее. «Тамар, успокойся, они это не серьезно». Но наследие просто проигнорировало ее попытки разрядить обстановку и сделало шаг вперед. Подойдя ближе к их костру, Тамар окинула их тяжелым взглядом. На мгновение ее взгляд задержался на пустой бутылке из-под алкоголя, а затем она покачала головой. «Неужели вы думаете, что можете свободно разевать рты?» Ее тон был суров. «Вы, жители домена Сонг, все, что вы говорите, отражается на достоинстве королевы. Вам весело клеветать на людей, которые самоотверженно борются за безопасность и процветание человечества. Кто дал вам право бросаться необоснованными обвинениями?» Пил, из-за которого произошла вся эта вспышка, неловко кашлянул. «Мы сожалеем, миледи, но домен мечей действительно зашел слишком далеко. И не только мы так считаем. Все в Рейвенхарте люди оскорблены». Тамар некоторое время молча смотрела на него, а потом нахмурилась. «У всех вас может быть свое мнение о клане Валор. Однако, леди меняющая звезда никогда бы не сделала ничего подобного. Она также не является сосудом меняющего кожу. Так что не смейте говорить о ней грязные вещи. Понятно, рабочие, казалось, сжались под ее язвительным взглядом. Да-да, миледи, мы ошибались. Флёр наконец удалось оттащить Тамар, и они немного расслабились. После некоторого молчания один из них сказал: «И все же, леди меняющая звезда действительно праведна и благородна, но, черт возьми, она, возможно, единственный порядочный человек в домене мечей. Да, эти люди, черт, они вообще люди, наверняка это они пытались убить ее, как ужасно». Рейн нахмурилась и сосредоточилась на жарке мяса. Некоторое время спустя она забралась в палатку и молча лежала в темноте, собирая ментальные силы, чтобы продолжить формирование ядра души. Через некоторое время она тихо спросила: «Учитель, как ты думаешь, с леди Нефис все в порядке?» Из темноты донесся приглушенный смешок. «Все ли с ней в порядке? Еще бы, мы с ней недавно виделись, ходили на пикник, смотрели спектакль и делились нежностями на закате». Рейн насмешливо хмыкнула. Однако у нее не было сил реагировать на его глупости. В итоге она сказала: «Мне не нравится, к чему все идет. Всегда было немного странно, как охотно люди злословят о домене мечей. Но, как бы это сказать, теперь это не похоже на простые разговоры. Как будто все забыли, что оба домена состоят из людей, а не только один». Учитель некоторое время молчал. Рейн подумала, что он не собирается отвечать, но тут темнота неожиданно спросила: «Как ты думаешь, куда ведет эта дорога?» Она растерялась. «А, на восток», он вздохнул. «А что находится к востоку отсюда?» Рейн нахмурилась. «Ничего». К востоку отсюда не было ничего, лишь зоны смерти, но за ними. Ее глаза слегка расширились. «Домен мечей», ее учитель говорил легким тоном, его голос был едва слышен в маленькой палатке. «Верно, ты восхищаешься строительством дорог, не так ли? Все время говоришь о дорогах, инфраструктуре, цивилизации и так далее. Согласен, на самом деле это здорово. Забавно, но технология, которую клан Сонг использует для строительства дорог, основана на том, как это делали люди в мире бодрствования давным-давно, еще до темных времен». Рейн подняла бровь. «Правда, я не знала. Что ж, в этом был смысл. Многие современные технологии не работали в царстве снов. Поэтому то, как здесь создавались вещи, представляло собой странную смесь адаптированной современной инженерии, сил пробужденных и устаревших методов из древних времен. Это было похоже на обратную заклинательную технологию». Ее учитель вздохнул. «Да, когда-то существовала империя, которая преуспела в строительстве дорог. Но, Рейн, главная причина, по которой они строили такие прекрасные дороги, была не в торговле, не в перевозке товаров и не в развитии цивилизации». Его голос стал немного тоскливым. «Они строили их, чтобы ускорить развертывание войск, потому что по дорогам с твердым покрытием солдаты могли идти быстрее, чем по грунтовым дорогам или по дикой местности. Главным двигателем прогресса, технологии и ремесел всегда была война». Рейн лежала в темноте, внезапно почувствовав холод. «Ты хочешь сказать, что будет война между Сонг и Валором?» Ее учитель медлил с ответом. Однако в конце концов она услышала именно то, что боялась услышать. Война между Сонг и Валором уже началась. Еще в Антарктиде, во время цепи кошмаров. Просто сейчас она начнется всерьез. Вот почему Ки Сонг так торопится закончить восточную дорогу. Он усмехнулся. «Что ж, это вполне уместно, если подумать. Мы ведь родом из царства войны. И теперь, когда мы покидаем это царство, первое, что мы делаем в новом мире, это устраиваем войну, чтобы выяснить, кто достоин занять трон». Рейн не ответила, ошеломленная его словами. Откровение было слишком огромным и страшным, чтобы его понять. В ее голове бушевала буря разрозненных мыслей, но ни одна из них не вырвалась на поверхность. Затем темнота заговорила мягким голосом. «Что ты делаешь? Давай, начинай циркулировать свою эссенцию. Чем раньше ты начнешь, тем быстрее сможешь отдохнуть. А тебе действительно нужно отдохнуть». Рейн вздрогнула, а затем перевернулась на спину и уставилась на крышу палатки. «Так вот почему ты меня торопишь, чтобы я пробудилась до начала войны?» Учитель тихо ответил ей. «Да, ты должна пробудиться как можно скорее, иначе мне будет трудно тебя защитить». Он помолчал несколько мгновений, а затем самодовольно добавил. «Но если ты этого не сделаешь, это тоже не проблема. Твой учитель достаточно крут, чтобы защитить тебя в любом случае. Трудно, это трудно, а не невозможно». Рейн знала, что у него есть привычка придумывать возмутительную ложь. Поэтому воспринимать его утверждение всерьез было, пожалуй, неразумно. И все же почему-то его хвастливые слова успокоили ее, погасив тревожное пламя, пылавшее в сердце. Вздохнув, она закрыла глаза и сосредоточилась на контроле эссенции. Глава 1783. Мирные дни. Исследовательская группа уверенно двигалась на восток. Конечно, они шли не по прямой, вместо этого они исследовали равнину лунной реки, делая частые остановки, чтобы геодезисты могли оценить местность и сравнить ландшафт с приблизительной картой, предоставленной кланом Сонг. Геодезисты тратили некоторое время на то, чтобы выгрузить свое снаряжение из телег, оставив тяжелую работу носильщикам. Пробужденные стояли на страже и вызывали несколько специально предоставленных воспоминаний, чтобы узнать некоторые детали, которые обычное оборудование не могло уловить. Группа оставляла за собой разноцветные флажки, которые впоследствии послужат ориентиром для дорожной бригады. Временами вся группа разбивала лагерь, чтобы пробужденный Рэй мог разведать те места, которые могли представлять особую опасность, например, руины древних городов. Его аспект уникально подходил для таких задач, хотя юноша не был особенно смертоносным в прямом бою, его способности позволяли исследовательской группе состоять всего из трех пробужденных вместо дюжины или более. Пробужденная Флёр также была незаменима. Ее аспект отвечал за поразительную скорость, с которой группа преодолевала расстояние. Она не только помогала всем восстанавливать выносливость, но и быстро залечивала царапины и раны, полученные в редких стычках с кошмарными существами. Если уж на то пошло, то именно Тамар из клана Скорби, казалось, приносила меньше всего пользы. Впрочем, это была лишь иллюзия, ведь именно юное наследие брала на себя ответственность, когда дела шли не по плану. Аспект Рея в основном помогал избежать неприятностей, в то время как Флёр могла устранить тяжелые последствия. Однако именно неожиданное и неизбежное было не только самой распространенной, но и самой смертельной угрозой в царстве снов. Всякий раз, когда команда исследователей сталкивалась с неожиданной опасностью, с ней справлялся меч Тамар. Но в целом несчастных случаев было не так уж много. Рейн ожидала, что рано или поздно ей придется натягивать лук, но он так и остался прикрепленным к ее рюкзаку, по крайней мере, пока. Она продолжала спокойно работать над формированием ядра души. На самом деле, как ни странно, ее жизнь в качестве Рани была гораздо более спокойной, чем жизнь в качестве Рейн. И дело не только в том, что ей больше не нужно было охотиться на кошмарных существ, но и в обстоятельствах. Дикая местность была обширной и спокойной. Она сильно отличалась от шумной жизни Рейвенхарта и перенаселенной стерильности Оск. Здесь не было ни вечного шума, ни привычной тревоги, ни светового загрязнения, затмевающего прекрасные звезды. Погода была суровой, но не такой гнетущей, как убийственный холод и обжигающий зной пепельных гор. Рейн наслаждалась этим временем. Ей нравилось гулять по пустынной равнине и чувствовать, как прохладный ветер играет ее волосами, смотреть, как три луны путешествуют по ночному бархатному небу, и не беспокоиться ни о чем, кроме как о том, чтобы хорошо выполнять свою работу и контролировать поток эссенций. Компания тоже была неплохой. Она дружила с большинством носильщиков, все они были теплыми и приятными людьми. Жесткая и колючая Эльга, мрачный и неразговорчивый Пилл, бывший магнат ЛТС, старый козел Карел. Сдержанные геодезисты уже через несколько дней потеряли большую часть своей отстраненности и часто присоединялись к ним у костра по вечерам. Даже с тремя пробужденными стало легче разговаривать после того, как все немного познакомились друг с другом. Несмотря на мрачную опасность исследования дикой природы, настроение исследовательской группы было на удивление спокойным. Иногда Рейн казалось, что она наблюдает за их маленькой группой со стороны. В такие моменты ее вдруг поражал жуткий диссонанс между умиротворенностью их дней и мрачной тенью приближающейся войны. Ей стало интересно, кто еще знает, что человечество скоро будет втянуто в безумный братоубийственный конфликт. Носильщики совершенно не замечали мрака будущего. Геодезисты, похоже, тоже ничего не знали. Впрочем, Тамар из клана Скорби должна была догадываться. Как наследие, она должна была знать о растущем напряжении между двумя доменами, тем более что ее клан контролировал исток реки слез. Должно быть, клан Сонг уже давно перебрасывает ресурсы поближе к будущей линии фронта, и большая часть грузов должна была перевозиться по воде. Неизвестно, поделилась ли она своими опасениями с Рэем и Флёр, но эти трое, похоже, были довольно близки. Значит, они должны были что-то знать. Ариин знала больше всех, благодаря своему учителю. Что же мне делать? Она не могла представить себе масштабов бедствия, а также того, как война отразится на людях повсюду. Человечество было слишком велико, но еще больше Ариин было трудно представить, что случится с ней лично. По логике вещей, она была одной из немногих в царстве снов, кому не нужно было слишком беспокоиться о конфликте между Сонкой и Валором, ведь она была из правительственной семьи, а правительство всегда сохраняло нейтралитет. Даже если Рейвенхард будет осажден и захвачен рыцарями Валора, положение ее семьи, скорее всего, не изменится. Но с другой стороны, если два суверена столкнутся и один из них победит, будет ли после этого существовать правительство? Если война разрастется, сможет ли кто-нибудь позволить себе сохранять нейтралитет? Смогут ли недавно основанные города в царстве снов уберечься от постоянной угрозы со стороны кошмарных существ, пока большинство пробужденных будут заняты борьбой друг с другом? Все эти вопросы грызли ее по ночам, когда она оставалась одна в своей палатке. Что ж, Ариин никогда не оставалась одна, а ее учитель, казалось, совсем не был обеспокоен войной. Конечно же, его это не волнует. Зловещая тень, должно быть, пережила тысячи войн, а может, и сама стала причиной многих из них. Однажды вечером Ариин не смогла больше молчать и шепотом спросила: «Учитель, тебя совсем не беспокоит война?» Он молчал дольше обычного. В конце концов она услышала, как он вздохнул. «Беспокоит? Ах, не очень. Жизнь – это война, знаешь ли. Когда живешь достаточно долго, привыкаешь к таким вещам». Ариин нахмурилась в темноте. «Но ты очень сильный. Ты с легкостью уничтожил сосуды, меняющего кожу. Разве ты не чувствуешь себя хоть немного ответственным? Разве ты не собираешься что-то сделать?» Тьма усмехнулась. «Ответственным? Ну, думаю, я действительно чувствую себя немного ответственным. И кто сказал, что я не собираюсь ничего делать?» Ариин на несколько мгновений затаила дыхание. «Учитель, что ты собираешься делать?» Он задумчиво вздохнул, а затем тихо рассмеялся. «Ах, я не уверен. Может быть, я убью обоих суверенов и поставлю во главе человечества кого-нибудь надежного. Или пойду охотиться на птицу, или буду готовить вафли. Что-то вроде того». Она некоторое время смотрела в темноту, а потом усмехнулась. «Ну, удачи. Хотя, должна сказать, для того, кто прячется от взглядов других в тени молодой девушки, учитель, ты говоришь о многом». Тьма ответила потрясенным молчанием. Через некоторое время он прошипел: «Иди спать, неблагодарная, и к твоему сведению, я не прячусь в твоей тени, я просто временно поселился там, для удобства». Ариин улыбнулась и закрыла глаза, надеясь поскорее заснуть. На следующий день они добрались до границы исследуемой территории. Глава 1784. Лестница в небеса. По мере того, как они продвигались на восток, равнина лунной реки начала меняться. На их пути становилось все меньше и меньше каньонов, а воздух стал немного теплее. По ночам три прекрасные луны казались все более далекими. Ветер нес с собой клубящиеся черные хлопья. Ариин не нужно было прикасаться к ним, чтобы понять, что это пепел. Это было так, как будто они вернулись в Рейвенхард, но также и по-другому. Там, во плоти клана Сонг, пепел падал с холодного неба из-за бушующих вулканов. Но здесь все было как-то по-другому, и Ариин чувствовала себя неуютно. В конце концов члены исследовательской группы остановились. Никто не отдавал команды, но они просто застыли на месте, ошеломленно глядя на горизонт. Вау! Перед ними, вдалеке казалось, что из пепельной дымки поднимается снежная горная цепь. Но когда Ариин внимательнее рассмотрела возвышающиеся горы, она не могла отделаться от чувства несоответствия, ведь их форма была неправильной. Затем что-то щелкнуло в ее голове, и она открыла рот в шоке или ужасе, или от благоговения. Горы вовсе не были горами, на самом деле это были кости. Вдалеке на земле лежал невообразимо огромный скелет, слишком большой, чтобы его можно было увидеть целиком. То, что Ариин приняла за склоны горной цепи, оказалось несколькими титаническими ребрами, каждая из которых вздымалась в небо, словно столбы из слоновой кости, поддерживающие сами небеса. Череп непостижимого трупа, к счастью, оставался вне поля зрения. Однако ближайшая группа костяных гор простиралась далеко вглубь равнины лунной реки. Она тоже имела странную форму и состояла из пяти более низких пиков. За ними широкая гряда постепенно поднималась на огромную высоту, словно жуткая лестница в небеса. Пять гор были фалангами пальцев колоссального скелета, а поднимающийся горный хребет, костями его руки. Один из носильщиков тихо прошептал: «Бэ боги!» Рейн промолчала, но ей самой захотелось произнести нечто подобное. Просто не было слов, чтобы описать ее эмоции. Пробужденный Рей взглянул на них и слабо улыбнулся. «Боги, возможно, Бог, впереди нас Божья могила». Носильщики, не слишком хорошо знакомые с топографией царства снов, посмотрели на него в замешательстве. Он вздохнул. «Божья могила – это зона смерти, которая служит северо-восточной границей домена Сонг. Это регион царства снов, где обитают великие, проклятые и, возможно, даже нечестивые мерзости. Что же касается того, почему она так называется, думаю, вы и сами догадываетесь. Никто толком не знает, что представляет собой этот ужасный скелет, но легко предположить, что это останки Бога. Поэтому, Божья могила». Носильщики вздрогнули. «Пробужденный Рей, сэр, мы идем туда», — Рей улыбнулся, но вместо него ответила Тамар, руководитель исследовательской группы. «Нет, конечно, нет. Зона смерти – не место для людей. Даже если нас не сожрет какой-нибудь мерзкий ужас, нас убьет сама земля, или небо. Но что еще важнее, она посмотрела на носильщиков и геодезистов. Здесь заканчивается домен Сонг. Власть королевы Сонг не распространяется на Божью могилу, поэтому вам нельзя туда заходить. Как только вы это сделаете, ваши души больше не будут защищены милостью королевы, и вы будете призваны в первый кошмар». Она вздохнула. «Короче говоря, наша миссия завершена. Мы разобьем здесь лагерь и завтра повернем назад. Возвращение в главный лагерь не займет у нас столько времени, сколько потребовалось, чтобы добраться сюда, поскольку мы будем идти по прямой. Марш будет более интенсивным, так что приготовьтесь». С этими словами она повернулась спиной к невероятному зрелищу колоссальных костей, как будто оно ее нисколько не впечатлило. Рейн подавила желание рассмеяться. «Вот тебе и наследие. Неужели Тамар не может вести себя как обычная девушка?» Никто не мог оставаться спокойным, наблюдая нечто невообразимое. Почему же ей так необходимо было напускать на себя вид? Леди Тамар нельзя было назвать неприятной, но она определенно была более чем немного высокомерной. Рейн, привыкшую валяться в грязи, не могло не забавлять то, с каким трудом младшая девушка старалась сохранить строгий фасад. Ей часто хотелось безжалостно высмеять молодое наследие, ну, или хотя бы немного поддразнить ее. Конечно, она никогда этого не делала. Рейн была не настолько глупа, чтобы издеваться над наследием. Только полный идиот способен на такое. Даже лучшим исходом стало бы получение вызова на дуэль. Исследовательская группа разбила лагерь. Поскольку это был последний день их официальных обязанностей, они развели костер побольше обычного и зажарили все оставшееся мясо монстров. Даже трое пробужденных присоединились к остальным членам команды, оставив эхо охранять лагерь. Разумеется, паломник тоже не присоединился к ним. Мертвец так и остался стоять на краю лагеря, без чувств и эмоций, глядя в темноту остекленевшими глазами. Находиться в его присутствии было немного жутковато, но члены исследовательской группы давно научились не обращать на мертвеца внимания. На этот раз готовила для всех пробужденная Флёр. Ее легкая улыбка и дружелюбие расположили всех к себе, и беседа потекла свободно. «А леди Тамар, если вы не возражаете, я спрошу». Карел, старый козел, был нехарактерно застенчив в присутствии молодого наследия. Он что-то тихо пробормотал и осторожным тоном спросил: «Я не мог не заметить, что вас не очень впечатлил этот огромный скелет. Вы видели Божью могилу раньше?» Тамар холодно взглянула на него, задержалась на несколько мгновений, а затем пожала плечами. «Да, видела. Вообще-то, все трое из нас знакомы с Божьей могилой. Именно туда заклятие отправило нас в день зимнего солнцестояния». Глаза носильщиков расширились. Даже Рейн была ошеломлена. «Какого черта? Оно отправило этих детей в зону смерти? Как они выжили?» Одновременно с удивлением она чувствовала себя немного виноватой. Как выяснилось, Тамар не вела себя высокомерно, она просто была знакома с титаническим скелетом. Более того, все, что с ними там произошло, должно было быть весьма травматичным. Поэтому, скорее всего, она скрывала свое волнение под фасадом безразличия. Вот к чему приводит предвзятость. Рейн вздохнула, стыдясь самой себя. Носильщики тем временем с благоговением смотрели на трех пробужденных. В конце концов старый Карел спросил: «В день зимнего солнцестояния, я бы подумал, что леди Тамар воспользуется вратами сна. Раньше каждый спящий в день зимнего солнцестояния отправлялся в царство снов, где должен был найти шлюз, привязаться к нему и таким образом пробудиться. Однако в нынешние дни ситуация изменилась. Можно было пройти через врата сна до солнцестояния и закрепить себя заранее. Таким образом, не было риска быть отправленным в какой-нибудь неумолимый край, подальше от человеческих цитаделей. Взгляд Тамар потемнел, и Флёр нервно рассмеялась. Ох, это мы завершили первый кошмар поздней осенью, так что до солнцестояния оставалось не так уж много времени. Как вы знаете, чтобы получить доступ к вратам сна, нужно оформить множество документов. Мы просто отправились в академию и попытались подготовиться самостоятельно. Она взглянула на Тамар и улыбнулась. Ну, мы с Раем так и сделали. Отец Тамар, святой, поэтому он мог бы лично доставить ее к озеру слез, не прибегая к помощи врат сна. Но мы встретились в академии. Носильщики растерянно смотрели на молодое наследие. После некоторого неловкого молчания один из них произнес: «Отец этой леди, должно быть, был очень занят». Она нахмурила брови. «Нет, не был». Затем Тамар моргнула. «То есть, был. Он всегда занят. Но причина не в этом». На самом деле, Риен понимала, что она имела в виду. Возможно, для большинства спящих существовал более безопасный способ пробуждения, но не для наследий. Потому что у наследий всегда была такая возможность, просто они никогда ею не пользовались. Для них испытание заклятия кошмара было сродни священному ритуалу. Наследия по своей сути были кастой воинов, боевой аристократией нового мира. Их культура была уникально суровой и неумолимой, выковывая из них людей, способных противостоять бессмысленному ужасу заклятия кошмара. Они серьезно относились к своей доблести. Отправка в царство снов в день зимнего солнцестояния была обрядом посвящения. Кто-то скажет, что это неоправданный риск, возможно, даже приведет в пример забытый берег. Тысячи юношей и девушек погибли там, прежде чем меняющая звезда наконец покорила шлюз. Но в то же время те, кто выжил, были сейчас одними из сильнейших защитников человечества. Большинство из них были мастерами, а некоторые – святыми. Сама меняющая звезда, песнь павших, Найтингейл, воспитанная волками – это были легендарные имена. Так что, даже если бы отец Тамар боялся посылать дочь на смерть, он бы в любом случае сделал это. Потому что таковы были наследия. Риен вздохнула. Это ужасно. Что чувствовал глава клана Скорби, добровольно подвергая жизнь своей дочери риску? Что чувствовала Тамар, зная, что ее родители предпочли бы видеть ее мертвой, нежели чем слабой? Подобные вещи могут на всю жизнь засесть в голову. Внезапно Риен перехотелось издеваться над юным наследием. Она задержалась на несколько мгновений, а затем с любопытством спросила: «Но как вы выжили?» «Как сказала леди Тамар, зона смерти – не место для людей. Выбраться оттуда живыми похоже на чудо». Трое пробужденных мрачно переглянулись. В конце концов Рэй ответил бледной улыбкой. «Нам помогли». Флёр вздрогнула. «Да, ни один человек не может жить в зоне смерти, но, на самом деле, один все-таки может. Ну, по крайней мере, он кажется человеком, никто точно не знает». Тамар кивнула с мрачным выражением лица. «Он был тем, кто спас нас. Повелитель теней, глава 1785, святой отшельник Божьей могилы». «Повелитель теней?» Носильщики вздрогнули. Наступила ночь, и только свет костра освещал пустынную равнину. В воздухе плясали хлопья пепла. Вдали над равниной, словно горы, возвышались белые фаланги мертвого божества, а три бледные луны тонули во мраке холодного неба. Это была идеальная обстановка для рассказа страшной истории. Пробужденный Рэй слабо улыбнулся. «Да, повелитель теней». Риен немного пододвинулась, чтобы лучше его слышать. Ее преследовала невыносимая тень, поэтому, разумеется, все, что было связано с тенями, представляло для нее интерес. Парень глубоко вздохнул, взял в руки чашку с ароматным чаем и продолжил. «Там, в Божьей могиле, небо обычно затянуто облаками. Когда пелена облаков разрывается, из раскаленной белой бездны льется ослепительный свет, испепеляющий все, что движется. Но есть место, куда свет никогда не добирается. Там, во тьме, стоит древний храм, построенный из черного камня, и в нем живет повелитель теней». Риен недоверчиво уставилась на пробужденного Рэя. «Он что, идиот?» Парень хорошо владел своим голосом, вовлекая слушателей в описываемую им сцену. Но нет, что он делал? Они были в театре, почему он не может говорить нормально? Пробужденная Флёр отвернулась, покраснев от смущения. Тамар из клана Скорби закрыла глаза со стоическим выражением лица. Носильщики же, казалось, были в восторге и слегка наклонились вперед, наслаждаясь рассказом. Риен пару раз моргнула, но потом сделала то же самое, не желая выделяться. Пробужденный Рэй продолжил. Повелитель теней считается святым отшельником, но никто не знает наверняка, откуда он взялся. Никто даже не знает, действительно ли он человек. Он всегда одет в черные доспехи и носит устрашающую черную маску. Его голос холоден и коварен, а его силы невероятно велики. Он живет один в темном храме, окруженный лишь дьяволами, которые ему служат. Парень глубоко вздохнул, а затем тихо продолжил, позволив своему голосу слегка задрожать. «Это правда, я был в храме и сам видел этих дьяволов. Один из них – живая статуя прекрасной женщины-рыцаря. Другой – возвышающаяся из чади ада, выкованная из черного металла. Третий – огромный змей, чье тело охватывает весь храм, а его чешуя напоминает полированный оникс. Однако ни один из них не внушает такого страха, как сам повелитель теней. Его маска вырезана из черного дерева в образе древнего изверга, и смотреть в ее глаза все равно, что смотреть в саму бездну». Он вздрогнул и покачал головой. «Я думал, что умру прямо там и тогда, глядя на него. Однако повелитель теней просто смотрел на меня, не шевелясь, а потом сказал голосом, лишенным всяких человеческих эмоций. Я решил не убивать тебя, мечтатель Рэй. Как будто ему нужна была причина, чтобы оставить кого-то в живых, а не лишить жизни». Рейн тайком бросила взгляд на собственную тень. «Как так вышло, что повелитель теней жил в роскошном храме и имел кучу могущественных приспешников, а ее учитель даже не имел места, где жить? Неужели ее учитель был бездельником среди теней? Несправедливо!» Один из носильщиков дрожащим голосом спросил. «Но, пробужденный Рэй, сэр, как вы оказались в этом зловещем храме?» Рэй открыл рот, чтобы ответить, но первой заговорила Флёр, возможно, боясь, что он скажет какую-нибудь бессмыслицу. «Заклятие отправило нас троих в божью могилы. Мы нашли место, где можно спрятаться, и послали Рэя разведать путь к спасению, может быть, найти кого-то, кто спасет нас. Он случайно наткнулся на территорию повелителя теней и был доставлен в цитадель одним из его эхо». Тамар кивнула. «Вообще-то, повелитель теней спас несколько спящих и в прошлом году. Именно оттуда и взялась большая часть того, что о нем известно, из того, что эти спящие рассказали после того, как их отправили в домен Сонг. Что ж, нам повезло. Не знаю, стал бы он искать нас с Флёр, но в храме, когда прибыл Рэй, был кое-кто еще». Рэй с негодованием посмотрел на двух своих спутниц, возмущенный тем, что они испортили его театральный рассказ об их первом путешествии в царство снов. Затем он вздохнул и кивнул. «Да, если бы я был один, повелитель теней мог бы отправить меня обратно или даже избавиться от меня, чтобы не избежать неудобств. Он немного зловещий, если не сказать больше. К счастью, в это время в храме укрывались меняющая звезда и когорта хранителей огня. Они были на задании в божьей могиле, но нашли время, чтобы рискнуть собой и спасти Флёр и Тамар. Леди Нефис даже уговорила повелителя теней помочь. Если кто и может убедить такого эксцентричного воина, как он, так это она». Тамар вздохнула. «Мы трое могли только прятаться. Даже теперь, когда мы пробудились, мы бы и дня не прожили в божьей могиле. Но меняющая звезда и повелитель теней добровольно отправились в глубины кишащих мерзостью костей, чтобы спасти нас. Из-за этого их окружили великие кошмарные существа». Она взглянула на Флёр, на мгновение замешкалась и с тоской добавила. «Повелитель теней забрал нас и, используя какую-то способность к перемещению, преодолел более сотни километров за несколько секунд. Затем он бросил нас хранителем огня и вернулся назад. Мы лишь время от времени чувствовали, как дрожит земля, но в конце концов они оба вернулись. Избитые, но живые. Все выглядели потрясенными. Они сражались со многими великими мерзостями и победили». Тамар безрадостно улыбнулась и кивнула. «На самом деле многие святые могут одержать победу в битве с великим кошмарным существом низшего класса, но некоторые из них подобны смертному приговору. Только меняющая звезда и несколько других способны на это. Повелитель теней, хотя я не знаю, кто он такой, его силы, по крайней мере, равны силам самых доблестных трансцендентов. Он, без сомнения, один из самых смертоносных воинов этой эпохи». Она посмотрела в огонь. «Не слушайте Рэя и его глупости. Повелитель теней – просто святой. Люди говорят, что он эксцентричен, и я могу понять, почему. Кто захочет жить в зоне смерти? Может, он просто ненавидит людей, а может, это как-то связано с его недостатком. Как бы то ни было, мы трое должны быть ему благодарны. Если бы не его сила, мы бы погибли. Рейн глубоко задумалась о таинственном святом, но носильщики, казалось, уже забыли о его существовании. Вместо этого они наклонились вперед с блестящими глазами. «Итак, и леди Тамар», — старый Карел взволнованно улыбнулся. «Вы сказали, что встретили меняющую звезду и хранителей огня. Остальные носильщики были также взволнованы. Ух ты, какая она в реальной жизни! Такая же красивая, как на видео. А леди Кассия тоже была там? Вы летали на разрушителе цепей?» Рейн закатила глаза. Затем она неожиданно открыла рот и беззаботным тоном сказала: «Ребята, оставьте леди Тамар в покое. А если хотите узнать о меняющей звезде, просто спросите меня. Возможно, вы не знаете, но однажды она учила меня фехтованию. А кстати, Найтингейл дал мне несколько уроков стрельбы из лука. А святую Афину я ругала за то, что она оставляет по дому грязные тарелки. Тьфу, неряха. Что, черт возьми, я делаю? Зачем она несет эту чушь? Это было совсем на нее не похоже. Но неожиданно это оказалось немного забавным. О, нет, учитель меня развратил». Носильщики уставились на нее, а затем разразились хохотом. «Ладно, и так, Рани, что из себя представляет леди меняющая звезда? Ты уверена, что она учила тебя фехтованию? Может, это ты учила ее? Никто не видел повелителя теней без маски. Может, это все время была Рани?» Рейн улыбнулась им. «Ну, вы когда-нибудь видели меня и повелителя теней в одной комнате?» Раздался новый взрыв смеха. Через некоторое время с жареным мясом было покончено, и члены исследовательской группы вернулись в свои палатки. Трое пробужденных решили, кто из них будет охранять лагерь первым, и последовали их примеру. Рейн провела несколько часов, вращая свою эссенцию. Глубокой ночью она в полном изнеможении растянулась на своем спальном мешке. Отдохнув немного, она тихо спросила: «Эй, учитель, ты знаешь об этом повелителе теней?» Он некоторое время молчал. «Конечно, я знаю его довольно хорошо. Почему ты спрашиваешь?» Рейн улыбнулась в темноте. «Нет, я просто так. Просто ты – тень, а он – повелитель теней. Так что, он вроде твоего начальника?» В голосе учителя прозвучал намек на возмущение. «Кто этот клоун?» «Мой начальник? Ха! Если бы я захотел, я мог бы стереть его с лица земли одной мыслью». Она усмехнулась. «Но у него огромный храм и куча могущественных слуг. А еще он, кажется, близок с леди Нефис. Разве ты не говорил однажды, что ты практически ее парень? Прости, не хочу показаться грубой, но мне кажется, что это скорее он ее парень». Учитель был потрясен. «Я так и сказал. И, между прочим, так и есть. Я пригласил ее на свидание, и она согласилась. Даже с радостью согласилась. Кто может устоять перед моим обаянием?» Рейн усмехнулась. «Да я так, просто говорю. Этот повелитель теней, похоже, знает, что к чему. Не будут ли другие тени сравнивать тебя с ним и высмеивать за то, что ты неудачник? Ни храма, ни слуг, ни прекрасной святой, висящий на твоей руке. Ах, мне жаль моего бедного учителя. Учитель такой аскет». Вместо ответа из темноты раздалось угрожающее рычание. Глава 1786. Вполне неплохой лучник. Учитель, похоже, обиделся и на следующее утро с ней не разговаривал. Рейн вылезла из палатки, разобрала ее и приготовилась к долгому дню похода по безлюдной равнине. Она была в хорошем настроении, потому что ей удалось успешно подразнить своего учителя прошлой ночью. Заниматься исследованиями больше не было необходимости, поэтому отряд бодрым шагом двинулся на запад. К тому же они хорошо знали местности и могли следовать оптимальному маршруту, а не блуждать бесцельно. Конечно, Тамара из клана скорби немного преувеличивала, когда говорила, что они пойдут по прямой. Равнина Лунной реки находилась в пределах границ домена Сонг, но единственная цитадель находилась далеко на юге, на самом краю региона. А поскольку на севере не было ничего, кроме полых гор, эти земли были дикими и опасными. Кошмарных существ здесь было предостаточно, поэтому исследовательской группе приходилось избегать охотничьих угодий более опасных мерзостей. Тем не менее они успешно возвращались назад. Чем дальше на запад они продвигались, тем больше каньонов преграждало им путь. К этому времени члены исследовательской группы уже привыкли пересекать их, настолько, что это стало почти привычкой. Они старались найти место, где когда-то был каменный мост, поскольку каньоны в тех местах обычно были более узкими. Остатки мостов еще больше сужали пропасть. Затем юная Тамар садилась на своего волка Эхо и, держа веревку, перепрыгивала через каньон. Закрепив веревку на другой стороне, она поднимала простую систему блоков. Сначала через пропасть переправлялись повозки и оборудование, а затем люди. Весь процесс был немного утомительным, но не особенно опасным. Даже если каньон начинал выйти, внезапно заливался стремительной водой, веревки оставались над мощным потоком. Носильщики просто должны были быть осторожны и не смотреть вниз. Каньоны были невероятно глубокими, их глубины окутывала непроглядная тьма. Падение вниз означало смерть. Течения, в свою очередь, были невероятно бурными, так что падение в воду было не намного безопаснее. Исследовательская группа добралась до другого каньона и проделала знакомые действия. Этот каньон был не очень широким, но все равно требовалось приложить некоторые усилия, чтобы переправить все оборудование на другую сторону. Рейн, которая обычно одной из последних преодолевала пропасть, оперлась на тележку, которую тянула, и глубоко вздохнула. Поскольку переправа была однообразной, и они уже проходили этот процесс с бесчисленное количество раз, можно было легко оцепенеть и позволить своим мыслям блуждать. Однако, даже изображая расслабленность, Рейн не теряла бдительности. Она прекрасно понимала, что в царстве снов момент беспечности может означать смерть. Именно поэтому она была одной из первых, кто это увидел. Тамар и ее эхо уже были на другой стороне, и веревки были натянуты над пропастью. Телеги были прикреплены к крюкам и переброшены через каньон. Теперь настала очередь людей.